Глава вторая. Верзила продолжает изрыгать из пасти словесную грязь, а я начинаю выравнивать и углублять дыхание, подбирать незаметно тело для броска. Он здоровенный, взрослый мужик. А мне тело досталось, может, и неплохое, но совершенно нетренированное. Если одним ударом не вынесу, мне кирдык. Значит, бить надо в кадык. Кадык — это верняк. Главное, чтобы мудила не дернулся. А позиция у меня так себе. Бить из сидячего положения неудобно, плюс тянуться придется. Очень даже может дернуться, да просто башкой мотнет, и уже не попаду. И тут замечаю, что Харри у него не просто от злости перекошена. То ли защемило ему что-то, то ли вообще частичный паралич лицевых мышц. Он и голову все время держит, повернутой правой стороной вперед. Может, плохо слышит левым ухом, может, плохо видит левым глазом. А следом замечаю нездоровую припухлость за левой скулой. О, похоже, у него что-то хроническое. Но теперь я точно знаю, куда нужно бить. «Гляди-ка!» Громко привлекаю внимание Верзилы, изображая крайнюю степень удивления и указываю в окно. «Двухголовая корова!» Верзила невольно переводит взгляд за указающим пальцем. Туповато уставляется на проносящийся мимо ландшафт. «Все, теперь он повернулся так, как мне надо». Сжимаю кулак и в подскоке от души вмазываю ему в то самое уязвимое место, где нижняя челюсть крепится к черепу, где у Верзилы по жизни воспаленные лимфатические узлы. Его вырубило, будто выключателем щелкнули. А, впрочем, почему будто? Я и щелкнул. Туша обмякла на скамейке. Бутылка выпала из безвольной лапы и покатилась по вагону, расплескивая пену. Осматриваюсь. На нас никто не смотрит, либо никто ничего не заметил, либо делают вид, что не заметили. «Ну, меня оба варианта устраивают». «Аня, Аня!» — тормошу оцепеневшую девушку. «Пойдем отсюда!» Сначала тащу ее за руку, довольно скоро она приходит в чувство. Перебираемся в последний вагон. Народу здесь совсем мало, но меня и это устраивает. Долгое время она молчит, погруженная в себя. Я ее не трогаю, пусть осмыслит произошедшее. Наконец поднимает прекрасные задумчивые глаза, смотрит на меня долгим взглядом. «Ты изменился?» «Да, я изменился. Разве это плохо?» «Но почему же? Вовсе неплохо. Неожиданно. С мальчишками такое бывает», — подмигиваю ей. «Мальчишки всегда взрослеют внезапно». «Ну, может, ты прав». Она снова надолго замолкает. «Ань? О, хочу задать тебе прямой вопрос. Прям пугаешь меня. И все же. Я могу понять Матвея Филипповича. Он со мной с пеленок нянчился. Еще матери моей служил. А ты, красивая, умная девушка, зачем торчишь в этом болоте? Отдаешь ведь себе отчет, что я вас с дедом на дно тащу. Но нет, это ты зря. Смотрит на меня прямо, взгляд не отводит, а это верный признак, что говорить будет откровенно. Мы Смородинцевы. Мы в кланах Кротовских, второй по значимости род. И свой клан мы не бросаем. Ты какой клан? Я один остался, нищий и бесталанный. Вот ты, Сереженька, привык только так рассуждать. А девушка-то, похоже, рассердилась. Чуть не по-твоему уже готов сдаться, а мы с дедой не сдадимся и тебе не позволим. Он чё? Девушка вывалила накипевшее. Суждение ее, может, и незрелое с налетом романтизма, тем не менее вызывает уважение. В конце концов, если б не она и не ее дед, Сережа Кротовский давно бы уже в грязный подворотни ласты склеил. Такая преданность не может не вызывать уважения. Дальше разговор у нас совершенно не задался, и остаток пути мы проехали молча. На вокзале пересели на трамвай и проехали еще 4 остановки. Анюта ожила. Видать, нечасто ей доводилось выбираться в столицу. Все ей было любопытно. И витрины столичных ателье, и магазины, и кофейни. Я, как истинный кавалер, обещал купить ей самые вкусные мороженые в Петербурге. Она рассмеялась и ткнула меня в плечо кулачком. «Деньги где возьмешь, кавалер?» Я усмехнулся. «Денег у меня и впрямь ни копейки». Но девушка оттаяла. Я этому рад. «Вон, вон, смотри!» Анюта внезапно начала трясти меня за рукав. «Видишь, какой дом огромный? 12 этажей». «Ага, я так понимаю, это тот самый доходный дом». «Он самый. Я уже договорилась. На 8-м этаже будем жить. Такая высота! Дух захватывает». «Там здорово. Все удобства. Представляешь, Сережка, это же почти центр Петербурга. Да могуча рукой подать». Тактично киваю и молчу. «У меня большие сомнения, что жить в центре нам будет по карману». Правда, этот попаданский Петербург населен не так плотно. Во всяком случае, машин меньше на пару десятков. Да и те какие-то ретромобили с длиннющими капотами. И никакого пластика, сплошь только никелированный металл. Выйдя на остановке метров 300, проходим пешком. Аня ведет уверенно. Явно произвела предварительную разведку. Останавливаемся перед двухэтажным особнячком, размером с детский садик, никак не больше. Она недвусмысленно указывает на вывеску. «Петербургское магическое училище». Я сбит с толку. Такого мизерного учебного заведения даже представить себе не мог. Однако показывать растерянность мне нельзя. Делаю вид, будто все по плану. Решительно тяну тяжелую дверь и пропускаю Анюту вперед. Она чувства несуразности не испытывает, вот и пусть идет первый. Попадаем в фойе. Слева гардероб, пустующий по причине теплой погоды. Справа стойка по типу регистрационной, за которой маячит старушка Божий одуванчик. А прямо ворота. Огромные, тяжелые, темные, оббитые полосами позеленевшего от времени толстого металла. У меня такое ощущение, что эти ворота стоят здесь незапамятно. А особнячок построен вокруг ворот специально и намного, намного позже. Над воротами крупная подсвеченная надпись «Осторожно, проход наизнанку». Что еще за проход? На какую такую изнанку? «Чем могу, молодые люди?» — спрашивает из-за стойки старушенца с зорким чекистским глазом и бойким воробьиным голосом. «Граф Кротовский желает подать документы на поступление в училище». На правах моего личного адъютанта Анюта выкладывает на стойку папку с документами. Мне остается только изображать из себя делового да важного, мол, не по чину мне объяснять рядовому составу за стойкой, как правильно портянки мотать. Однако бабуся совсем не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Причина подачи документов? Бабуся задает один из тех канцелярских снайперских вопросов, на который у нормального человека никогда не бывает ответа. Однако Анюта у меня тоже не лыком шита. Под обстрелом противника не теряется. «Достижение совершеннолетия», — отвечает она, не моргнув глазом, вызывая мое невольное уважение. «Так-то я сам старый буквоед от техники безопасности, но перед махровым бюрократическим подходом пасую даже я. Там, где нет логики, мой разум бессилен. Указать такую причину сам ни за что бы не догадался». «Вовремя. Завтра начинаются занятия». Бабуся посмотрела на Анюту так, будто та в последний момент выскочила из зоны боевого поражения. «Как граф собирается оплачивать учебу?» Бабка, походу, решила долбануть из главного калибра. Но Анюту с настроя не сбить. Отвечает без малейшей запинки. «По праву рода граф желает подать прошение на бесплатное обучение». Она выкладывает на стойку перед бабкой какую-то бумагу с большой гербовой печатью, будто это не бумажка, а самая непробиваемая в мире броня. Видя позиционную окопную перестрелку через регистрационную стойку, на пару они быстро заполняют анкету, заявление и даже прошение. Мне остается только подписать. Я успел глянуть Анюте через плечо и подсмотреть Сережину простоватую, нетвердую подпись. Мой вариант подписи бабуську вполне устроил. Осталось определиться с учебной специальностью. Когда я уже почти расслабился, бабуська решила подстрелить наш бомбардировщик в момент разворота и взять обратного курса на аэродром. «Дар какой у вас?» «Вот ведь, а? И главное, смотрит прямо на меня. Нет, чтобы Ане этот вопрос задать». Я усиленно строю себя, витающий в облаках, метеорологический зонд, не имеющий к военным действиям ни малейшего отношения. А вдруг и Анюта не знает, какой у меня дар? Это будет номер. Но Анюта приходит мне на помощь и сбивает пущенной бабкой ракету из комплекса ПВО. «Картограф», — чеканно отвечает Анюта. «Ах, вот оно как!» Бабка вдруг перестает смотреть на меня, словно через прицел. Взгляд ее мягчает. «Ну, это ничего, граф. Какой-никакой, а все же дар. Если умом не обделен и руки прямые, и с таким даром прокормишься». Я прям проникся к бабуське теплыми чувствами. Будь я вчерашним мной, даже позвал бы ее в клуб на тематическую вечеринку для тех, кому за 70. И хотя я теперь перешел в другую, так сказать, возрастную категорию, кидаю взгляд на карточку, где четким почерком чернилами выведено имя. «Спасибо вам, Вероника Кондратьевна. Совет ваш пригодится». «Чего там?» Бабка попыталась отмахнуться, но по розовеющим щечкам вижу, что мое уважительное отношение ей приятно. Напоследок мне удалось таки произвести точный выстрел в бабкино сердце. «Завтра к 12 прошу не опаздывать». «Буду в срок». Для усиления поражающего эффекта прищелкиваю каблуками на военный манер. Определенно, с такой бабкой, если не дружить, то уж во всяком случае не враждовать. Мне, старому номенклатурщику, Таких женщин на объектах видеть доводилось. Кремень, а не женщины. Всю обратную дорогу я аккуратно пытался вывести Анюту на разговор о моем даре, но практически ничего не добился. Узнал только, что сама она и такого дара лишена, то есть магии ей не светит от слова совсем. Она сообщила лишь, что про магов огня, воды, земли и ветра знает любой дурак. А картографы встречались только в нашем роду Кротовских, и говорить на эту тему считалось дурным тоном. «Сережка, не приставай, я сама толком не знаю. Матушка твоя носила тебя младенчиком к оракулу. Тот и определил твой дар. Тогда еще и отец твой был живой. Они сильно расстраивались, хотя виду не показывали. Так-то». «А Матвей Филиппович? Может, он что-то знает про картографов?» «Ему-то откуда знать? Картовские всегда рудознатцами были. Я ж говорю, картографы, редкость, боковая ветвь. Сережка, набери терпения. Завтра в Магуч придешь, там и спросишь». Домой мы вернулись к сумеркам. Анюта кормила нас с дедой остатками жидкого супчика и азартно пересказывал наши приключения в электричке. Матвей Филиппович одобрительно хмыкал. Я втихаря пялился на Анютины сиськи. Перед сном пытался вдумчиво прочитать в пожелтевшей газете статью о царском приеме по случаю назначения министерских постов. Только мне это быстро наскучило. Отбросил газету и лег спать. А утром меня опять разбудила Анюта. Довольно бесцеремонно. «Сережка, умываться и завтракать». Видимо, входить ко мне без стука у нее давно вошло в привычку. «Скоро Хоромников приедет». «И вот чего она полумерой ограничивается?» Подумалось мне со сна. «Раз уж ходит без стука, так и запрыгивала бы сразу в постель. Я бы тогда ее бесцеремонность воспринял гораздо благосклоннее». Одевшись, умывшись и откушав тарелку рисовой каши, задолбавшей еще в прошлой жизни, я получил стакан морса. Матвей Филиппович сидит как на иголках. Вонют из самого утра до белых костяшек сжатые кулачки. «Ну и где этот ваш купец?» Пытаюсь разрядить обстановку. «Так уж должен быть». Анюта нервно всплескивает руками и подходит к окну. «К 9 обещал, а теперь начало 10. «Так», — привлекаю к себе внимание разволновавшихся домочадцев. «А помимо этого школярского костюмчика, что на мне, приличной одежды никакой нету?» «Приличной одежды?» Матвей Филиппович уставляется на меня испуганно. «Сережка, только не начинай, я тебя умоляю». Видимо, Анюта решила, что вот он случился очередной Сережкин закидон, что я сейчас откажусь встречаться с купцом под предлогом недостаточной куртуазности гимназистской формы. «Сергей Николаевич, помилуй», — расстраивается дед. «От батюшки твоего ничего не осталось, а мои старые обноски тебя только позорить будут». «Ладно, ладно, успокоились». Зря я завел этот разговор. «Проехали, и так сойдет». «Едут!» — скрикивает Анюта. «Едут!» Подхожу к окну, выглядываю. По малоезженной заросшей травой грунтовой дорожке к нашему особняку катит ретро-автомобиль, отблескивая угловатыми гранями листового металла. «Сергей Николаевич, ты только не волнуйся. Мы с Анютой от тебя ни на шаг не отойдем». «И еще чего? Не хватало, чтобы вы над душой стояли и тряслись, как осины. Так, Матвей Филиппович, начинаю раздавать распоряжение. Дуйте, пожалуйста, в соседнюю комнату и не отсвечивайте. Надо будет, позову. Анюта, заводи купца и туда же, к деде». Они хорошие люди, но дед всего лишь старый слуга, а Анюте едва исполнилось 20 лет. Одним словом, старый да малый. Эх, мне правду сказать и самому не то 80, не то 18. Но на переговорах они только будут мешать. А мне сейчас нужно сосредоточиться. Мне нужно умудриться выгодно продать дом, не имея ни малейшего представления о его реальной стоимости, даже не имея представления о валюте этого мира. Анюта убегает в прихожую отпирать дверь и вскоре заводит двух человек. Один крупный, вальяжный, одетый, подчеркнуто, дорого-богато. Второй весь такой подвижный хлыщ с налепленной на лицо улыбочкой. Анюта смотрит на меня вопросительно. Я едва заметным, но твердым наклоном головы указываю на дверь в соседнюю комнату. Она хмурится, но перечить не решается. Уходит сама и уводит деда, прикрыв за собой дверь. «Прошу знакомиться, купец Петр Ильич Хоромников», радостно заявляет улыбчивый, подвижный, указывая на вальяжного. «Рад знакомству, Сергей Николаевич Кротовский». Купец Хоромников благосклонно кивает, хлыщ мнется рядом, но представляться почему-то не желает. Черт его знает. Может, я в смысле Сереженька с ним уже знаком? «Проходите, присаживайтесь», — делаю приглашающий жест, не дожидаясь остальных, первым усаживаюсь за стол. «Ну а что, я граф благородный? Или погулять вышел?» Купец оскорбленным не выглядит, спокойно садится напротив меня. Подвижный усаживается последним и почему-то рядом со мной. Я не возражаю, хотя ощущаю это странным. Вот, Сергей Николаевич, вам надо подписать здесь и здесь. Подвижный выкладывает передо мной договор купли-продажи, сразу раскрытый на последней странице, и пытается сунуть мне в пальцы перьевую ручку. При этом, как бы невзначай, накрывает ладошкой последние несколько пунктов. «Любезный», подпуская в голос Литку. «А руку с договора уберите». «Да чего там, он же стандартный», неискренне возмущается подвижный, но клешню все-таки убирает. Я переворачиваю листы и начинаю читать с первого пункта, отмечая про себя, как недовольно засопел хлыщ. А вот купчина спокоен, как танк. Либо настолько хорошо владеет собой, либо посмотрим. Продолжаю вдумчиво читать каждый пункт. «Да что вы там вычитываете?» — раздражается подвижный. «Это юридический документ. Вы же в документах ни черта не смыслите». Я мог бы поведать этому подвижному черту, что еще при советской власти писал документацию по правилам техники безопасности на сверхсекретных производствах, где одна неверно поставленная запятая отделяла госнаграду от тюремного срока за халатность. Но я, разумеется, об этом ему не скажу. Хотя раздражает он меня все больше. Одну минуту. Дочитав договор, поднимаюсь из-за стола. Купец сохраняет на лице полную невозмутимость, подвижный нервно дергает щекой. Выхожу в соседнюю комнату и плотно прикрываю за собой дверь. Дед с внучкой прожигают меня взглядами, полными тревоги. Отхожу в дальний угол, подзывая домочадцев кивком головы. «Так», — говорю негромко, — «230 000 рублей за особняк с участком — это точно хорошая цена?» «Точно», — свистящим шепотом подтверждает Матвей Филиппович. «Лучшей цены, чем Хоромников, никто не давал». «Угу. Тогда второй вопрос. Этот мужчина, что с купцом нарисовался, он вообще кто?» «Так, Посконников», — дед в удивлении разводит руками. «Ты забыл, что ли? Поверенный наш. Много лет все наши дела ведет. А с продажей дома вообще взялся помогать за бесплатно». «Да? А почему он тогда так нервничает, если за бесплатно? Что еще про него скажете? Ну?» Дед таращится на меня преданным взглядом, но, по сути, моих претензий явно не улавливает. Анюта тоже молчит, хотя потому, как она сжала губы и затрепетала ноздрями. Пара слов про этого типа у нее имеются, скорее всего, нелестных, и, скорее всего, к делу отношения не имеющих. К сожалению, пытать ее времени нет. «Ладно, я понял». Возвращаюсь в гостиную, так сказать, за стол переговоров.